11. Тихо и громко. Господин виконт де Брассард, с отменную ласкою, принятый в доме одного богатого ветерана, в известном сражении левой ноги лишившегося, усердно приволакивался за молодою его супругою, незаметно по-военному подпуская ей амура. То однажды, изготовив в мыслях две для нее речи, из коих одну «пойдем на антресоли» сказать тихо, а другую «я еду на свою мызу» громко, талика от внезапу разлиявшегося по членам его любовного пламени замешался, что при многих тут бывших произнес он и в обратном порядке, а именно тихо и пригнувшись к ее уху, «я еду на свою мызу», а за сим громко и целуя ее в руку, «пойдем на антресоли», за что, быв выпровожден из того дому с изрядно накостылеванным затылком, никогда уже вон и назад не возвращался.